вплоть до понедельника, когда в час сиесты в зале появился толстяк. Он был неправдоподобно толст, его огромное дряблое тело расползалось в стороны, как квашня, вот-вот польется через край. У него были тусклые водянистые глаза, бледная кожа, широченный двойной подбородок. Стул, стол, чашечка кофе и стаканчик темной каньи, которую он спросил, все по сравнению с ним казалось игрушечным, хрупким. Канья — вино из сахарного тростника. «Я его где-то видел», — заметила Ревала, — «только не помню где». «Если бы ты его видел, ты бы запомнил. Такого человека не забудешь», — ответила Хуля. «Он не уходит». «Пусть себе не уходит, пусть сидит хоть весь день, лишь бы платил». Он и просидел у них весь день. И вернулся на следующий, сел за тот же столик, попросил кофе и темную канью. «Видишь?» — спросил Аревала. «Что я вижу?» — спросила Хуля. «Еще один человечек». «Некоторая разница все же есть», — ответила Хуля и рассмеялась. «Не знаю, как ты можешь смеяться», — сказал Аревала. «Я больше не могу. Если он из полиции, лучше знать это сразу. Если позволить ему приходить каждый день и просиживать здесь часами, ничего не говоря и не сводя с нас глаз, у нас, в конце концов, сдадут нервы. Ему останется лишь зарядить капкан, и мы попадемся. Я не хочу больше проводить ночи без сна, ломая голову над тем, что задумал этот новый тип. Я же сказал, всегда кто-нибудь объявится». «А может, он ничего не задумал, просто печальный толстяк», — заметила Хулия. «Я полагаю, лучше всего оставить его в покое, пусть киснет в собственном соку, переиграть его в его же игру. Если ему угодно являться каждый день, пусть является, платит, и дело с концом». «Так лучше всего», — ответил Аревала. «Но в этой игре выигрывает тот, кто дольше выдержит, а я уже на пределе». Наступил вечер. Толстяк не уходил. Хулия принесла ужин для себя и для мужа. Они поели на стойке. «Сеньор не будет ужинать?» — с полным ртом спросила Хулия толстяка. «Нет, спасибо», — ответил тот. «Ах, хоть бы ты ушел!» — вздохнул Аревала, глядя на него. «Заговорить с ним?» — предложила Хулия. «Вытянуть что-нибудь?» «Может, он и не станет говорить с тобой», — отозвался Аревала. «Будет отвечать «да, да, нет, нет». Но толстяк не уклонился от разговора. Он посетовал на погоду, слишком сухую для посевов, на людей и их необъяснимые вкусы. «Как это они до сих пор не разнюхали про ваше кафе? Это самое красивое место на берегу», — сказал он. «Ну, — сказал Аревала, который прислушивался к разговору, сидя за стойкой, — если вам нравится кафе, значит, вы наш друг. Пусть сеньор просит, что пожелает, хозяева угощают». «Раз вы так настаиваете, — отозвался толстяк, — я выпью еще стаканчик темной канги». Потом он согласился еще на один. Он уступал им во всем, играл с ними в кошки-мышки. И вдруг, словно канья развязала ему язык, он заговорил. «Такое чудесное место и такие дела происходят, вот досада». Взглянув на Хулию, Аревала безнадежно пожал плечами. «Какие дела?» — рассердилась Хулия. «Я не говорю, что здесь», — признал толстяк, — «но рядом, на обрыве. Подумать только, сначала одна машина, потом другая падает в море в том же самом месте. Мы узнали по чистой случайности». «О чем?» — спросила Хулия. «Кто мы?» — спросил Аревала. «Мы», — ответил толстяк, — «видите ли, владельца этого «Опеля», что свалился в море. Его фамилия Трехо. Несколько лет назад постигло несчастье. Его дочка, молодая девушка, утонула купаясь тут поблизости.